Глава 8. Ричард увлеченно блевал в сортире. Пытка тортом растянулась на 3 часа. Под конец Гринривер вспоминал своего наставника по пыточному делу чуть ли не с любовью. Тот всего-то тянул жилы, рвал ногти и выкручивал суставы. Ну, иногда прижигал каленым железом. Подумаешь, железо. А 10 фунтов торта сточить за 3 часа. Вам слабо? Ричарду было слабо, и торт покидал измученный организм. За 2 часа до этого, убедившись, что ничего страшного не случится, Салих в компании маркиза Морцеха ушел к нему в кабинет. Гринривер же остался страдать под присмотром Авроры. В кабинете Рэй получил подробную инструкцию, как пользоваться защитой дома. Первый защитный контур был рассчитан, чтобы удержать любой ужас, который может вырваться благодаря девочке. Дом легко превращался в бесконечный лабиринт. Существовали и более мощные средства обороны в виде печати, проклятий и благословений на любой вкус и цвет. На самый крайний случай можно было пробудить древнего духа, что спит в фундаменте, и дать дёру. Но это средство на случай чего-то совсем уж мрачного. Поскольку со значенным духом и сам хозяин связываться не хотел, это было видно невооруженным глазом. Потом Рэй грузил запас оружия и взрывчатки в арсенал, потом отволакивал Ричарда в комнату. Аврора уснула на руках отца. Маркиз долго смотрел на спящую дочку. Крохотный ночник давал достаточно света, чтобы можно было различить умиротворенные черты ребенка. Мужчина очень аккуратно прикрыл за собой дверь и летучей мышью пронесся по коридорам дома. Рэй тенью следовал за ним, не отвлекая. Лишь протез, обернутый в кожу, едва слышно скрипел на половицах. В кабинете великий прокуратор взял небольшой саквояж, присел на край стула. Рэй молчаливо глядел на хозяина дома, не решаясь тревожить его вопросами. В тишине маркиз покинул кабинет. В тишине накинул на себя плащ, стоя в коридоре. В тишине переступил порог дома. На прощание он взглянул в глаза Рэя. Молча кивнул, получил ответный кивок и растворился в холодном дожде, что окутал столицу. Громила запер дверь и протяжно зевнул. «Интересно, там хоть кусочек торта остался?» С этими словами бывший лейтенант отправился на кухню. «Доброе утро, Аврора!» Рэй заглянул в комнату к девочке, когда часы пробили 9. «Доброе утро, дядя Салих!» Спальня Авроры соседствовала с крохотной гостиной, из которой можно было попасть в коридор. «Ты уже умылась?» «Умываюсь, дядя Салих!» «Тебе помочь?» Не дождавшись ответа, Громила прошел через гостиную и оказался в детской. В ванной шумела вода. «Аврора!» — снова позвал Рэй. «Что?» — раздался звонкий голосок. «Дядя Салих, ты тоже ее слышишь?» Громкий шепот донесся откуда-то снизу. Рэй оглянулся и увидел, как из-под кровати выглядывает Аврора. В этот момент из ванной тоже вышла Аврора. 10 долгих мгновений бывший лейтенант боролся со своим речевым аппаратом. «Хм!» В итоге выдал он. Впрочем, тело не страдало рефлексией, и на каждую из 2 девочек уставился ствол револьвера. «И что нам теперь делать, мистер? Я все прочту в умной книжке!» Ричард с интересом разглядывал 2 совершенно одинаковых девочек, которые с одинаково умильным выражением на лицах смотрели на компаньонов. Раздвоенная Аврора была конвоирована на кухню и накормлена кашей. 2 экземпляра поровну. «В умной книжке ничего подобного не нашлось», — огорченно буркнул Рэй. «Там не было про раздвоение». «А другие слова вы смотрели? Реплицирование, дубликация?» Ричард стоял в проеме, опершись спиной о косяк. «Чего?» Рэй удивленно повернул голову. «Все ясно. Я сейчас». Ричард отправился в сторону кабинета. «Аврора, еще раз. Какая из вас 2 настоящая?» Рэй снова попробовал провести следственные мероприятия. «Я?» — произнесли 2 девочки хором, после чего возмущенно посмотрели друг на друга. «Хорошо. А кто тогда не настоящая Аврора?» Рэй был терпелив. «Она?» — снова хором. «Допустим. А как мне понять точно?» Как можно понять из разговора, у самого Рэя идеи на этот счет не оказалось. «Сожги ее в печке!» И снова обвинительный тычок пальцем. «Не настоящая, не горит в огне!» Бывший лейтенант почесал затылок рукоятью револьвера. От синхронных воплей у него начала болеть голова. «Радуйтесь, мистер Салих! Благодаря моей широкой эрудиции нам не придется кормить 2 девочек вместо 1. Запыхавшийся Ричард нес в руках тяжелую книгу с литерой «Д» на форзаце. «Дупликация. Что делать, если ваш ребенок неожиданно освоил полную телесную и духовную дупликацию? Советы молодым родителям. Во-первых, не стоит паниковать. Это абсолютно нормальное состояние для ребенка с талантом демонолога. Ребенок плохо контролирует свои силы и не всегда способен осознать всю боль и ужас, что он несет миру. И несмотря на все те жуткие последствия и угрозы, что влечет подобное состояние, запомните, это далеко не самое страшное, что с вами может произойти. Во-вторых, спокойно поговорите с ребенком. Объясните ему, что в дубликации нет ничего плохого. Ни в коем случае не показывайте ребенку свой страх. По возможности обойдитесь без защитных оберегов и амулетов. Ваша задача — донести до маленького повелителя бездны, что вы не станете относиться к нему хуже. Не взращивайте в ребенке чувство вины или стыда, иначе на надгробии цивилизации будет выбито ваше имя. В-третьих, ни в коем случае не плачьте и не молите о пощаде. Скорее всего, ваши мольбы будут оценены благосклонно, но, являясь рабом своего дитяти, вы точно не сможете в полной мере выполнять родительские обязанности. Если вам кажется, что вы недостаточно готовы для серьезного разговора, обсудите ситуацию с партнером. Расскажите ему о своих чувствах и примите решение, кто в самом крайнем случае принесет себя в жертву. Понимать это надо отчетливо, ибо для запечатывания этого аспекта силы нужна сугубо добровольная жертва, которую будут пытать в течение недели. Помните, у этого явления есть и положительные стороны. В том случае, если вы выживете, у вас появится представление о том, что стоит ожидать от ребенка в подростковом возрасте. К тому же дубль разделяет с ребенком чувства, мысли и желания. Используйте это непростое время, чтобы стать с ребенком ближе. Ведь что может быть лучше, чем проводить время с родителем? Только проводить вдвое больше времени с родителем. Используйте этот уникальный шанс на полную катушку. Дубликация по своей сути – один из ключевых спутников взрывного развития. Когда ребенок не справляется с подвластными ему силами, чтобы не погибнуть и не раствориться в стихии власти, он расщепляет свое духовное ядро. Его сила также разделяется. Его воля вырывает из темной бездны забвения остатки сути одного из предвечных, наделяет его своей личностью и новым телом, что копирует тело оригинала до последней клеточки. И это замечательная новость. Это говорит о высочайшем таланте ребенка. В противном случае вы бы обнаружили в комнате лишь ошметки плоти и стационарный канал в бездну. На самом деле, чтобы справиться с проблемой, не нужно никаких специальных навыков и знаний. И это подвластно даже не профессионалу. Все, что от вас потребуется, немного внимательности, отзывчивости и удачи. Для начала необходимо абсолютно точно выяснить, кто из детей является дублем. Сделать это довольно просто. Дубль обладает памятью оригинала за последний год и будет вынужден додумывать события, отдаленные во времени на большой срок. Когда эта элементарная задача будет решена, обязательно пометьте дубля. Можете использовать для этого одежду, украшения или неплохо провести время всей семьей с помощью водяных красок, разукрасив детей в нужные цвета. Это следует сделать, дабы не перепутать их в дальнейшем. После чего надо будет установить доверительные отношения с детьми. Не торопитесь, это может занять какое-то время. Это необходимо, чтобы в нужный момент вы могли опоить ребенка и его дубля лауданумом или эликсиром беспамятства. После чего вам надо умертвить дубля с помощью кровопускания. Подвесьте бессознательное тело за ноги и перережьте горло. Кровь соберите, смешайте кровь с молоком, а из плоти приготовьте любимое блюдо ребенка или испеките пирожков. Этой пищей необходимо накормить ребенка, дабы он получил обратно контроль и силу. Зачем нужна настойка? Чтобы ребенок не смог ощутить смерть дубля. Вы ведь помните, что они связаны. Если ребенок будет интересоваться, куда делся его маленький друг, расскажите ему, что он уехал в далекое путешествие с родителями. Позаботьтесь о поддержании легенды. В ближайшие несколько лет советуем отправлять от имени дубля открытки из разных частей света. Чтобы не травмировать ребенка, советуем озаботиться легендой заранее. Рэй и Ричард подняли глаза и одновременно ошарашенно переглянулись. «Вынужден признать, в моем детстве прояснилось несколько моментов». Первое молчание нарушил Ричард. «Я как-то не готов потрошить маленьких девочек», — растерянно протянул Рэй. «О, мистер Салих, я с радостью избавлю вас от подобной проблемы. Поверьте, мне это не доставит никаких затруднений, и я не буду испытывать никаких моральных терзаний на этот счет». Ричард хищно оглядел двух аврор. Дети посмотрели на Ричарда и дружно заплакали. «Тут-то еще что-то написано». Рэй с надеждой перевернул страницу. «Безусловно, приверженцы естественного воспитания возразят и предложат дать ребенку самостоятельно решить проблему с дублем. но это достаточно сомнительное решение, так как всегда существует риск, что дубль превзойдет ребенка в силе и в какой-то момент поглотит его душу. И тогда вам придется иметь дело с сущностью, известной как «дитя погибели». Случаев, когда хоть кому-то удалось совладать с подобной сущностью, не задокументировано. Если же вам не удалось выяснить, какой ребенок является настоящим, а какой дублированным, в любом случае рекомендуем провести ритуал. Для повышения вероятности правильного выбора советуем использовать любые доступные гадания. Если же вы все же ошиблись, результат ошибки будет очевиден сразу. Черты лица дубля исказятся, и вы не спутаете его со своим ребенком. Но и в этом случае не стоит отчаиваться. Современные магические технологии позволят вам зачать ребенка в любом возрасте. Помните, лишь неиссякаемый оптимизм является залогом осознанной и высокопродуктивной жизни. Если же для вас сохранение жизни ребенка является приоритетной задачей, то советуем использовать ритуал большого запечатывания, что изолирует часть силы ребенка до того момента, пока он сможет безопасно ее поглотить. Для этого потребуется добровольная жертва одного из родителей или опекунов. Смотрите ритуал большого запечатывания в предметном указателе в разделе «Ритуалы». И опять же, не спешите огорчаться столь радикальным мерам. После ритуала запечатывающая жертва может вполне быть поднята в виде сильной разумной нежити, что помнит свою прошлую жизнь. И таким образом родитель останется с ребенком. Навечно. А при должной сноровке и использовании смазок родители вполне могут продолжить жить половой... Да... Рэй решительно захлопнул книгу. И как мы будем выяснять, какой ребенок настоящий? Мы ж вообще о ней ничего не знаем. Напишем маркизу письмо. Мистер Салих, не вижу никаких проблем. Ричард был спокоен и собран. Думаю, вы еще не успели сообразить, но у нас есть один прекрасный вариант. Да? И какой же? Громила был растерян. Пытки. Мы вполне можем узнать, кто из детей настоящий с помощью пыток. Вам на пыточном столе солгать никто не сможет. В голосе Ричарда звучало неприкрытое уважение. «Потом дадим девочке эликсир забвения. Жестоко, безусловно, но...» «А может, лучше тебя в жертву принесем? Умертвим тебя с особой жестокостью, и ты воскреснешь. Раз нежить поднимается, то магию запечатывает боль». В голосе бывшего лейтенанта прозвучала надежда. «И добровольность жертвы». Крин Ривер покачал головой. «Мы же с вами проверяли. Меня не принимают подобные ритуалы». «Мы обещали быть милосердными». Салих принялся пересекать комнату из угла в угол. «Милосердие принимает очень причудливые формы. Если бы девочка заболела, и нужна была бы операция, вы тоже уповали бы на милосердие, вместо того, чтобы воспользоваться скальпелем и спасти ей жизнь?» Голос молодого аристократа был полон льда. «Ричард, эту книжку написал демон. Ты же имел с ними дело. Знаешь, во что выливаются их советы?» Ярился Рэй. «Хорошо. У вас есть хоть одна идея?» Ричард примирительно поднял руки. «Я еще не читал, что там на этот счет пишет профессор Москитос», — решительно припечатал Салих. «И что же твой любезный профессор может знать о демонах?» — зло прошипел Гринривер. «Дядя Салих, пожалуйста, не надо делать мне больно! Я нечаянно, дядя Салих, пожалуйста!» — запричитали обе Авроры, когда одна из них поймала взгляд Громилы. «Уж точно побольше твоего. Знаешь, Ричард, иногда мне становится тебя жалко. Но в такие моменты я более чем уверен, что так тебе и надо». Рэй прошел мимо молодого человека, ткнув ему пальцами под дых. Тот рухнул на пол, корчась от боли и не в силах вдохнуть. Инвалид сунул пистолет за пояс, подхватил девочек, прижал к себе и отправился наверх, по пути протоптавшись по компаньону. Авроры доверчиво прижались к бывшему лейтенанту. Ричард кряхтя поднялся на колени, потом по стеночке принял вертикальное положение и отправился искать вино. Молодого человека снедала обида. В итоге он усадил напротив себя забытого медведя, откупорил пыльную бутылку и сделал большой глоток. Вкус пыли и тлена смылся с языка терпким ароматным потоком, но букета графен уж не ощущал. Ему хотелось напиться. «Вот зачем он так со мной, а? А теперь, даже если у нас не будет другого выхода, кто мразь? Я мразь. Ведь этот лысый пидорас попробовал найти другой путь, а я нет». Через полчаса набравшись, Гринривер изливал душу медведю, который сидел напротив него и внимательно наблюдал за собеседником через глаза пуговицы. «Эй, бессмертная падла!» Рэй Салих влетел на кухню, излучая позитив. Следом за ним с грохотом неслись кудрявушки, весело подпрыгивая. Ричард взглянул на компаньона мутным взглядом и снова уставился на медведя. Напиток, что, кажется, был ровесником фамилии Гринривер, удивительно качественно давал по мозгам. «Значит, это... все нормально!» Внимательный человек уловил бы нотки неуверенности в голосе бывшего лейтенанта, который он пытался скрыть излишне громкой речью. «Но...» Ричард сделался отвратительно плохим собеседником. «Профессор Москитос говорит, что воображаемые друзья — это нормально. Дети выдумывают себе друзей, если им не хватает внимания родителей. С возрастом это проходит. Короче, это все дети так делают». «И у всех детей воображаемые друзья видны всем остальным?» Ричард все же посмотрел на собеседника. «Я, безусловно, не разбираюсь в педагогике на должном уровне, но у меня 7 старших братьев. Никому не хватало любви и внимания. Но их воображаемые друзья не жрали у нас на кухне». Голос молодого человека сочился ядом. «Мистер Салих, я смотрю, вы решили успокоить свою совесть и поставить под удар столицу? Нет, безусловно, те 1000 детей, что умрут в случае вашей ошибки, вас не так сильно волнуют, как одна Аврора. Даже Маркиз, будь он тут, назвал бы вас болваном. Он не решился обменять жизнь миллионов людей на свою дочку, а вы решили совершить обратный размен. Думаю, Морцах будет просто счастлив». Ричард отсалютовал бутылкой и чокнулся с медведем, у которого в лапах был зажат стакан. «А тебе-то печаль какая?» — удивился Рэй. «Ты-то в любом случае выживешь. И вот не надо меня обманывать. Тебе плевать как на Аврору, так и на всех детей в этом мире». Ричард наклонил голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, и резко посветлел лицом. «Знаете, пожалуй, вы правы. Я выживу в любом случае. А Морцах совершенно точно не сможет предъявить мне претензий, ведь с его драгоценной дочкой все в порядке. Ну, или ее сожрал дубль, но я сделал все, что от меня зависело», — закончил Ричард звонким голосом. «Да, и что же ты такого сделал?» — подозрительно спросил Рэй. «Как что? Пил, предавался рефлексии, страдал морально, плакал». Ричард продолжал с энтузиазмом опустошать бутылку. «А я все папе расскажу», — неожиданно заявила одна из Аврор. «Я ему расскажу, что ты хотел пытать его кудрявушку, а потом хотел накормить супом из другой кудрявушки». «И что ты его кальвадос выжрал тоже?» Последняя фраза прозвучала на 2 тона ниже. Пока компаньоны пытались понять, как им реагировать, одна из девочек начала тараторить. «Дядя Салих, а почему дядя Ричард так меня не любит? Я же хорошая!» В глазах второй девочки стояли слезы. Рэй тут же опустился перед Авророй на колени. «Ну, понимаешь, взрослые, иногда им приходится принимать тяжелые решения». Салих пытался подобрать слова. «Значит, дядя Ричард хотел меня пытать, потому что так нужно?» Очень серьезно спросила Громилу маленькая девочка. «Да». Рэй замялся. Ему было крайне странно говорить подобные слова маленькой девочке. «А кому это нужно? Кому нужна моя смерть и боль, дядя Салих?» «Я... это...» Раздался хохот. Ричард Гринривер ржал, стуча по столу ладонями. На лысой голове выступили капельки пота. Он раскраснелся. Хохот все никак не прекращался. Рэй и обе Авроры недоуменно взирали на истерично ржущего графёныша. Неожиданно хохот оборвался. Ричард с холодной улыбкой на лице поднялся из-за стола, после чего отвесил изысканный поклон Авроре и бросил полный презрения взгляд на компаньона. «Браво, юная леди! Примите мое искреннее восхищение! Вы нас поимели! Почти!» — произнес молодой человек абсолютно трезвым голосом. Ричард поднял с пола оставленную книгу, после чего вытянул руку вперед, и на его ладони зажглось маленькое черное солнце. Начал подниматься ветер. Движением ладони он оставил на книге глубокую борозду, рассекая обложку и несколько листов под ней. Одна из девочек схватилась за голову и пронзительно закричала, катаясь по полу. Из-под прижатых к лицу ладони потекла светящаяся кровь. «Мистер Салих никогда не знал, что делать с детскими слезами!» Ричард обратился к настоящей Авроре. «Вы первая девочка в его жизни, с которой ему приходится иметь дело. Возможно, я тоже не слишком часто общался с детьми, и у меня не хватает опыта, а еще у меня нет сердца. Но поверьте, я прекрасно знаю, что делать с суками, даже маленькими». И Ричард пнул катающегося по полу дубля, что постепенно терял человеческий облик. «Ты злой!» Девочка это проговорила удивительно спокойным голосом. «А, юная леди, рад, что вы осознали это так быстро!» Ричард смотрел на девочку сверху вниз. И в его взгляде не было ни теплоты, ни снисходительности. «За добротой идите к мистеру Салиху. Он даже читает книги по этому поводу. Мне это не нужно». «А это...» Рэй бросал ошарашенные взгляды то на Ричарда, то на Аврору. «О, мой ужасный и крайне тупой компаньон!» Голосом Гринривера можно было травить города. «Вы себя ощутили властителем умов и гением педагогической мысли? Вам так польстила реакция маркиза Морцеха, так ослепило оказанное им доверие, что вы начали доверять себе? Начали доверять заемной мудрости? Мистер Салих, вы хорошо умеете убивать. Не претендуйте на большее». Ричард вздернул доппеля за полуплатье и вонзил пальцы в рану на лице, вызвав безнадежный вопль, так похожий на детский плач. «Так как ты понял? Наша маленькая непослушная девочка неосторожно пообещала пожаловаться своему драгоценному отцу на то, что мы собрались кормить ее супом из ее самой. Но мы это при ней не обсуждали. Она не могла это прочесть и в книге, поскольку держали мы эту самую книгу в руках, ни на секунду не упуская. Значит, она знала». Ричард откровенно наслаждался болью демона и вниманием подавленного Рэя Салиха. «Остается сложить 2 и 2. Все перечисленное указывает на то, что нам подвесили слухача. А сделать это мог только очень мощный маг либо демон. Да и то, исключительно на предмет, нам не принадлежащий, но постоянно находящийся рядом». «А почему тогда я ничего не почуял?» — уточнил Громила, тяжело поднимаясь. «Потому что вы у нас под благословением. Думаю, даже такой кретин, как вы, легко бы пришел к правильным выводам, засветись ваши татуировки при контакте с книгой. Поэтому для навески слухача и была выбрана книга, созданная другим демоном и прошедшая все степени очищения. Но кое в чем наш дружок ошибся. Человек способен создать слухача из чего угодно, а демон только из частицы себя. И стоило мне причинить боль книге, как его тут же начало корежить. Так, мой сладенький?» Ричард облизнул пальцы, пахнущие кардамоном, и снова вонзил руку в рану. Его возбуждала чужая боль. «И еще. Ничего бы не произошло, не пожелая наша маленькая Аврора немного поиграть со своими новыми друзьями. Так, юная леди?» «Дядя Салих, я не ошиблась. Ричард будет мне очень хорошим мужем». В голосе и взгляде девочки было столько обожания, Ричард едва не уронил пытаемого демона. Рэй приоткрыл рот. «Так, тогда я тебя буду воспитывать по методу моего батюшки, светлого ему посмертия», неожиданно заявил Рэй, и рука его крепко сжалась на детском ухе, которое он выкрутил, вызвав возмущенный вопль. «Где-то тут я видел замечательные розги». «Нельзя обижать кудрявушек! Насилие не выход!» Девочка стояла на цыпочках, спасая орган слуха. «А я нежно, любя!» Довольно прогудел Салих, обнаружив в уголке метлу. Неожиданно Аврора очень странно вывернула голову, цапнув Рея за руку так, что умудрилась прокусить сверхпрочную кожу. Громила взвыл. Девочка тараканом прыгнула на стенку и, двигаясь по ней, шмыгнула к двери, сразу за дверью переползая на потолок. «Эй, не смей морфировать, когда я с тобой разговариваю! А ну иди сюда!» Салих перехватил метну и ринулся следом. «Дядя Салих, я больше не буду! Дядя Салих, это не педагогично!» Ричард догонялки проигнорировал. Он вытащил пыточный стол и еще одну бутылку вина. «Назову истинное имя! Позволь служить! Позволь быть рабом! Пощади!» «Ты так сладко стонешь!» — произнес Ричард похотливо. «Служить! Подарю наслаждение, которого не знал! Могу быть любой, любой!» — продолжал молить демон тонким женским голосом. «Стани, сука! Стани!» — взвыл молодой человек, приколачивая демона скобами к столу. Из уголка приоткрытого рта бежала ниточка слюны. Ричард был счастлив. Ужинала Аврора стоя. Глазами полными слез она смотрела, как Рэй Салих большой ложкой уничтожает торт. Рядом Ричард поглощал салат. На торт он старался не смотреть. «Дядя Ричард, скажи дяде Салиху, пусть поделится тортом». В голосе девочки снова прорезались властные нотки. «А волшебное слово?» — хмыкнул Рэй с видом полного превосходства. «Агетас, армус легади», — завыла девочка. На столе возникла пентаграмма, и в ее центре появился крохотный шарообразный бес. Он поглядел в глаза Рэя Салиха и обреченно хрюкнул. «И что это было?» — уточнил бывший лейтенант, отодвигая тарелку с тортом от светящихся линий. «Волшебное слово. Призыв младшего демона», — ответила Аврора. Можно мне маленький кусочек торта?» «Я исполнила сделку», — добавила она басом. «Мистер Салих, пожалейте ребенка», — неожиданно заступился за девочку Гринривер. «Из чего эта внезапная доброта?» Бывший лейтенант с подозрением взглянул на компаньона. Ричард тяжело вздохнул. «Мистер Салих, я плохо понимаю в детях, но хорошо разбираюсь в стервах. Сейчас ваша драгоценная кудрявушка строит планы, как заставить вас отдать ей торт. Когда вы его доедите, она начнет строить планы мести. Продемонстрируйте способность к договорам. Юная леди, вы можете пообещать, что не станете больше пытаться ввергнуть мистера Салиха в искушение в обмен на кусок торта?» «Тортик столько не стоит. Вот если бы он отдал мне свою душу...» — протянула девочка, гипнотизируя ложку в руках Рея. Та внезапно осыпалась невесомой пылью. «Юная леди, а зачем вам душа моего душехранителя?» — полюбопытствовал Гринривер. «Я сделаю из него слугу, и он будет меня защищать», — ответила девочка, подумав. «А почему вы его просто не попросите об этом? Вы же видите, он очарован вами и хочет доказать своей девушке, что умеет обращаться с детьми. Действуйте тоньше, Аврора». «Дядя Салих, а если ты дашь мне кусочек тортика, я скажу твоей девушке, что ты умеешь обращаться с детками, и она тебе отдаст своих деток. Но если деток будет больше 4, один из них мой». Девочка выдвинула встречное предложение. «Я дам тебе кусочек торта, а ты напишешь моей девушке письмо о том, какой дядя Салих хороший. Вторая часть не обсуждается, детьми не торгую». «Договорились. Сделка». «Сделка». Рэй положил щедрый кусок торта на тарелку и протянул девочке. Та подтянула тарелку к себе и принялась уничтожать его руками. На стул она так и не присела. От Рэя Салиха крайне сложно убежать, а пятая точка у ребенка горела. «Только Эфа», — девочка говорила с набитым ртом. «Я маленькая и пифать совсем не умею». Ричард расхохотался, глядя на вытянутое лицо компаньона. Удравший бес счастливо хрюкнул в уголке. Когда часы пробили 10 вечера, Гринривер покинул мягкий диван, где коротал вечер с книжкой, и отправился на обход дома. Он неторопливо обследовал все коридоры, заглядывая в каждую комнату. Пересчитал все окна, осмотрел потолок, убедился, что двери ведут куда должно. Заглянул на кухню и провел ладонью по стонущему куску мяса на пыточном столе. Ричард шел по коридору, а перед ним в ужасе разбегались тени, и тьма живая сменялась тьмой обычной. Тьма не любила Гринривера, но охотно присягнула бы ему. Ричарда вообще мало кто любил, и нельзя было сказать, что молодой человек недоволен подобным отношением. Он просто не знал другого. Последней в обходе была дверь в детскую. Гринривер проверил патроны в револьверах и открыл дверь. В игровой комнате было пусто. Молодой человек, осторожно ступая по ковру, заглянул в спальню. Там он расслышал тихий, убаюкивающий голос. «Решительное сосредоточение основных усилий на главном направлении и в нужное время позволяет достигать превосходства над противником, успешно противостоять его численно превосходящим силам, наиболее эффективно использовать подразделения, силы и средства, ставить противника в невыгодные условия», — бубнил Рэй Салих. У него туго было со сказками, но тактический устав штурмовых частей, как выяснилось, на роль убаюкивающей сказки неплохо годился. Ричард тихонько закрыл дверь в комнату и, аккуратно отпустив курок, засунул револьвер в кобуру. Проделал то же со вторым и отправился в свою опочивальню. Дом погрузился в сон.